Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год. 20-е число 7-го месяца. Среда. 12:00. В среду с конвоем отбыли Дмитрий и Билл. Проводили их я и братья Рамирес. Братьев я решил чаще показывать окружающим в одной компании с нами, потому что если работники местного отделения Орденского банка еще и присматривают за нами по поручению госпожи Беляевой, то лучше пусть знают, что со мной есть еще какие-то люди, не слишком похожие на русских. Да и мне потом проще сказать будет, что я предпочитаю работать со своими людьми, если таинственный олимпиец попытается снабдить меня своей командой. Братья выглядели серьезными бойцами, а если покопаться в их биографиях, то всплывает лишь то, что они владеют клубом в Порто-Франко, где собирается много гуляющих девок, и что они связаны со мной через работающего у меня кубинского мигранта из Флориды, а еще у меня работает русский, которого затащила в этот мир насквозь коррумпированная московская МВД, и что я веду совместные дела с армянином и американцем, владеющими оружейным магазином в Порто-Франко, и что армянин владеет еще и мотелем, как и его брат на базе «Россия». А в мотеле его брата и встречались мы неоднократно с госпожой Беляевой. Ведет эта тропинка куда угодно, кроме ППД. В середине дня в магазин пришел тощий парнишка лет 18, с длинными светлыми волосами, частично собранными в хвост, в белой майке и камуфляжных штанах, заправленных в тяжеленные ботинки. Представился Скоттом и сказал, что мистер Питерсон рекомендовал ему обратиться к нам по поводу работы в магазине. Я спросил, где он работал раньше, на что он ответил, что недавно окончил школу в ВАКО, а 5 месяцев подрабатывал в оружейной мастерской стрелкового клуба. Мы устроили ему быстрый экзамен по знанию предмета, и он толково ответил на все вопросы. Тогда я предложил ему прийти завтра к 10 утра и показал фронт работ. Если сумеет сделать все как надо, пусть работает.